Прочитаю два стиха из Евангелия от Луки, 2 главы, 6 и 7 стихи. Когда же они были там, то есть в окрестностях Вифлеема, наступило время родить ей. И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было и места в гостинице. Читая это удивительное евангельское повествование о том, как был принят людьми тот, о пришествии которого было возвещено более 4000 лет тому назад. На пришествии которого так долго и с такой тоской и надеждой ожидали великие люди Ветхого Завета, патриархи, пророки, цари и свидетели веры, описанные в 11 главе послания апостола Павла к евреям. Все они с нетерпением ожидали этого славного и великого дня, когда придет обещанный Богом Мессия и Спаситель, чтобы выполнить Божье предопределение, обещанное Богом еще Адаму. Кто же таков был он, родившийся от Девы Марии в Вифлееме? Он – единородный возлюбленный Сын Небесного Отца. Он был и есть вторым лицом Святой Троицы. Он участвовал в совете Божьего творения наравне с Отцем и Святым Духом. Бытие 1:2. И Дух Божий носился над водою. Как видим, Дух присутствовал в процессе творения. Бытие 1:26 читаем. Сотворим человека по образу нашему. Слово сотворим, и по образу нашему, как видим, есть во множественном числе. И это означает Святую Троицу. Ибо все им и для него создано. Колоссянам 1:16. Почему же через такой долгий туннель времени тысячелетий, с такой тоской и радостной надеждой ожидалось его пришествия? Ибо Он спасет людей своих от грехов их. Матфея 1 глава 21 стих. Люди тяготились тяжестью греха. У них было сознание греха, чувствовали вину греха и знали о последствиях греха, то есть о наказании за грех. Известно для нас, что шла всенародная перепись по повелению римского императора Августа. И пошли все записываться, каждый в свой город. Луки 2:3. Почему Август делает перепись? Потому что Бог внушает ему сделать это, чтобы исполнилось Писание. Ведь бедная назаретская святая семья, Иосиф и его жена Мария, никогда бы не пришли как раз в это определенное время в Вифлеем. Но царский приказ был строгий, и потому они пришли. Царь Август приказал сделать перепись, а они пришли, чтобы записаться. И в этом было руководство Божье, чтобы выполнилось пророчество. Хотя Иосиф и Мария были бедные, но они были знатными. В их жилах текла царственная кровь. Их великого предка царя Давида, так, что о них можно сказать, что они были принц и принцесса, хотя с мозолястыми от тяжелого труда руками. Их сознание о своем величии – это было лишь смутное воспоминание прошлого, связанное с их действительностью и прошлым величием. Здесь в Вифлееме они могли видеть могилы великого прошлого. Здесь же, согласно пророчеству, и должен был родиться Христу. Шумит и торжествует Иерусалим в границах своей метрополии. Увеселением, смешанным со звоном золота, заполнены людьми улицы и увеселительные дома. Со всех концов Римской империи спешат сюда, чтобы записаться в своих посемейных списках, и несут сюда свою дань. По всей вероятности, Иосиф и Мария проходили через толпы веселящихся людей. Их закуренные дорожной пылью платья, усталые от далекого пути лица, невзрачные котомки за плечами не привлекало к ним любопытных взоров. Они стучались, как принято называть в двери гостиниц, караван-сараев, просят, чтобы их пустили, потому что для Марии пришло время родить. Ведь Мария не знала своего времени, когда ей нужно родить. Но жадный владелец осматривал бедно одетых провинциалов и равнодушно отвечал: «Нету места!» Кончалась улица, а муки и тревоги увеличивались, но никто не принял. Вот и Вифлеем, а вокруг него раскинулись склонами гор просторы вифлеемских полей шалашами для скота, куда их загоняли во время холода и ненастья. И эти ясли вертепа были местом, где совершалась великая тайна Боговоплощения. О, великая Божья любовь, отдавшая единородного Сына! Другую картину мы можем видеть в небесных сферах. Ангелы благовестят, радуются и возвещают удивленным и перепуганным пастухам о том, что родился им Спаситель. Но почему пастухам, а не Ироду Цару и первосвященнику и служителям храма, на котором было наречено имя Божие? Ибо очи Господни обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. 2 Паралипоменон 16:9. Бог, обозревая землю, не нашел достойными ни цара, ни служителей храма, а смиренных простодушных пастухов, ожидавших пришествия Мессии. Хочу обратить наше внимание на слова «нету места». Они еще раз будут сказаны, но уже не у дверей гостиницы, а у входа в Царство Божие. Их скажет уже не человек, но Спаситель, тем, у кого в их жизни не было места для Христа, которые не пожелали принять Его в Голгофской жертве. Для них Он, умерший на Голгофе, скажет: «Уйдите, я не знаю вас, для вас нету места».